Глава 5. В решетке, отделяющей камеру от коридора, распахнулась дверь. Отряд стражников, человек 40, выстроился двумя стальными шеренгами, образуя проход. Все солдаты стояли на изготовку с обнаженным оружием, а значит, никаких шансов сбежать или напасть на них у заключенных не было. Это Андрей понял с первого взгляда и расслабился. Все еще впереди, еще не вечер. Командир отряда глухо крикнул из-под опущенного забрала. «Все на выход! Пора умирать!» Узники медленно и обреченно потянулись из камеры мимо стражников по длинному полутемному коридору, в который еле-еле проникал свет из узких оконцев вверху стены. В коридоре пахло прогорклым дымом от факелов и потом заключенных, теснившихся в проходе. Вскоре заключенные свернули налево и оказались у большой железной двери высотой 1.3 метра, перекрывавшей арочный проход. Перед дверью стояли два мускулистых здоровяка, по пояс голые, в длинных кожаных передниках, вероятно, служащие круга, и по совместительству палачи. У двери пришлось постоять минут 15, пока снаружи не пропели трубы. Лишь после этого парочка в кожаных фартуках тяжело, с напряжением открыли створки, и в проход хлынул солнечный свет, заставивший зажмуриться идущих на смерть. Стражники сзади стали древками копий и мечами подталкивать заключенных, и те нестройной группой вывалились на арену круга. Андрей видел это все на картинках и в кино. Ряды амфитеатра, орущую толпу, трибуну для элиты. Узники сгрудились в центре огромной, практически размером с футбольное поле, арены. Андрей внимательно осмотрелся. Похоже, это и есть стадион, только древний. Никакой рекламы и травяного покрытия. Он усмехнулся. В такую минуту думать о рекламе. Вот же приучили видеть на стадионах эти дурацкие рекламные плакаты. Хорошо, хоть перед смертью в глаза не бросится назойливая реклама кроссовок или спортивных костюмов. В соседней группе Андрей с горечью обнаружил женщин и, самое главное, детей. Дети были всех возрастов, от младенцев до подростков. Видимо, их забрали вместе с матерями. Он вспомнил рассказ Петьки Вышибалы, как тот работал бойцом круга и убивал женщин и детей. Слушать это было мерзко, а уж видеть совсем жутко. Андрей постарался выбросить из головы все посторонние мысли. Ему надо выжить. А все остальное потом. Жалость, переживание, страх и ненависть. Он внимательно осмотрел узников, можно ли организовать из них хоть какое-то подобие воинской группы, и с сожалением понял – нет. Это были абсолютно гражданские люди, многие измождены содержанием в мерзкой тюрьме, а те, кто покрепче, больше чем в детских драках не участвовали. Значит, рассчитывать надо только на себя и очень быстро соображать и действовать. Пока бойцы круга расправляются с остальными потенциальными покойниками, бить их в спину, завладеть оружием и попытаться уничтожить всех. Задача непомерно сложная, но возможная. «Все-таки нужно попробовать как-то организовать этих олухов», – подумал он и громко сказал. «Слушайте меня все! Шанс убить хотя бы нескольких уродов у нас есть. Хоть умрем с честью и заберем с собой нескольких негодяев. Держитесь кучно, не разбегайтесь по арене, не набрасывайтесь на бойцов по одному, а только по четверо, пятеро, они не успеют всех сразу убить. Валите их на землю, душите, грызите, рвите, мы успеем убить многих, если не струсите. И не кидайтесь защищать женщин и детей, это бесполезно, а они того и ждут, чтобы вы разбежались и погибли на радость толпе. Бросайтесь группами, стаями, как волки, и вы отомстите за гибель родных». Мужчины слушали его обреченно, но он видел, как их руки сжимались кулаки. Если даже добродушную дворовую собачонку загнать в угол, она начнет кидаться и кусаться. А этих несчастных довели до полного отчаяния, терять им нечего. Андрей погладил рукоять ножа, который примотал к подмышке куском ткани, оторванным от подола нательной рубахи. Несколько заключенных побежали к женщинам и детям. Видно было, как они прощались с близкими, обнимались и рыдали, понимая, что видят друг друга в последний раз. Они не вернулись к общей группе мужчин, и Андрей не осуждал. Ну, кто может осудить человека за то, что он пытается защитить свою семью, ценой собственной жизни, продлив их жизнь хотя бы на минуту? Снова заиграли трубы. Теперь они ревели низко, утробно, как будто трубил слон. Открылись двери с противоположной стороны арены, и из них вышли 10 вооруженных мужчин. Андрей впился в них глазами, прикидывая свои шансы на выживание. «Высокие, раскормленные, накачанные», — отметил он. «Значит, скорость не очень велика. Будут делать упор на силу». «Вооружение — прямой меч, кинжал. Щита нет. Уже хорошо. Шлем, кожаная безрукавка с нашитыми на груди пластинами. Правильно, зачем тяжелое вооружение, когда им противостоят безоружные люди? Тут сгодится одеяние не воина, а мясника, чтобы резать, рубить, колоть практически безнаказанно. Ну что ж, вы сами хотели. Мы еще поборемся». Бойцы выстроились в ряд и пошли на заключенных, а те стали отступать к группе женщин и детей. «Что ж, в этом есть резон», – подумал Андрей и последовал их примеру. «Возле женщин биться будут отчаяние, да и те 7 человек, что ушли к своим, будут уже в группе». «Слушайте все!» – крикнул он. «Наваливайтесь на них, как подойдут близко, и вырывайте оружие. Вооружайте и бейте их». «Повторяюсь, но лучше повториться, взбодрить их, чтобы не резали, как овечек. Чем больше бойцов они убьют, тем легче мне будет убивать остальных, тем меньше их останется по мою душу», – подумал он. Андрей достал из подмышки нож и опустил его в рукав, держа за рукоять. Он был готов. Бойцы разделились на 2 группы и начали обходить сгрудившихся в кучу людей с флангов, видимо, желая начать с самых безопасных жертв – женщин и детей. Андрей понял, почему они идут на слабых. Если убить семьи, то противники уже не будут так отчаянно защищаться. Что ни говори, а мужчин заключенных было около 50 человек. Если набросятся все разом, могут и затоптать. Поэтому бойцы осторожничали и были готовы в любую минуту отпрыгнуть в сторону. Не зря этих подонков было всего 10. Это якобы уравнивало шансы и позволяло кому-нибудь из заключенных убить своего противника. А ведь зрелище интереснее, если оно более разнообразно. Убийство бойца заключенными тоже интересное зрелище. На самом же деле шанс победить бойцов круга у заключенных был минимален. Бойцы обучены действовать против групп противника, они тренированы и сильны, а самое главное, в руках у них метровые мечи и 30-сантиметровые кинжалы. Только глупец мог рассчитывать победить такого противника. Или очень умелый человек. Бойцы как по команде кинулись на заключенных под рев и визг трибун. Первые же удары выкосили человек 10. Упали несколько женщин и 3 мужчин, а также 2 ребенка. Заключенные бросались на палачей, но те ловко уворачивались и не давали себя ухватить. Андрей уклонился от удара, за его спиной кто-то захрипел, получив удар в шею. Вроде бы это был Марк, но некогда было оглядываться и смотреть. Ножом Андрей пропорол кожаную безрукавку нападавшего и выпустил ему кишки. Пока детина удивленно разглядывал сизо-фиолетовые кольца внутренностей, неожиданно свесившиеся у него до колен, Андрей выбил у него из руки меч, схватил за рукоять и отпрыгнул в сторону. Его нападение не осталось незамеченным, и за ним началась охота. 2 бойцов побежали на него, желая расправиться в ту же секунду. Не тут-то было. Андрей припустил бегом по широкой дуге. Хотя он и засиделся в камере, и кроме того ослабел от побоев, бегал еще вполне пристойно. Он оглянулся. Один боец отстал от другого шагов на 10. Он был очень грузный и мощный, второй был ближе и тут же поплатился за это. Андрей напал на него, мгновенно сменив направление движения на противоположное. Доли секунды, 2 разящих удара, и вот преследователь лежит на песке арены с разрубленным коленом и раной в боку. «Школа Игнатьева не прошла даром», – подумал Андрей и побежал по дуге назад, к основной бойне. Грузный преследователь так и топал сзади, не в силах догнать. Народ на трибунах улюлюкал, свистел и смеялся, потешаясь над неповоротливым бойцом. Андрей увидел, что происходит в центре арены. Практически всех женщин и детей убили, Полегла и половина заключенных мужчин, но и двое бойцов круга лежали на песке, едва шевелясь, видимо, умирая. Под ними растекались лужи крови. Двое заключенных с мечами в руках рубились с бойцами. С удивлением Андрей узнал в одном Марка. Купец Истово, пусть и не очень умело, рубил и колол, уворачиваясь и отбивая ответные удары. Купцы всегда были отчаянными людьми. Промелькнула на периферии сознания мысль, и Андрей на бегу подрубил ноги сзади одному из палачей. Сзади топал громила, поэтому Андрей продолжил свой баражирующий полет, забирая по широкой дуге. «Пусть топает, догнать все равно не может, потом и с ним разберусь», — подумал он. На бегу он подхватил с арены кинжал одного из бойцов, и теперь у него было два прекрасных клинка. Шансы росли. Он сходу заколол спину бойца и ранил еще одного. Теперь на ногах стояло четверо бойцов и 15 заключенных, из них двое с мечами. Заключенные заметно устали. Тот же Марк год просидел в этой душегубке. Конечно, какие тут спортивные успехи, так что конец был близок. Андрей снова отбежал в поле, подгоняемый топаньем настырного преследователя. А трибуны просто ржали в голос, глядя на то, как здоровенный мужик гоняется за заключенным. В конце концов Андрею надоело изображать зайца, он резко остановился и принял бой. Первый же удар этого мастодонта, метров двух ростом и весом килограммов 140, чуть не выбил из рук меч, настолько он был силен. Боец как будто дрова рубил, громыхая по клинку Андрея своим мечом. Возможно, надеясь, что или меч переломится, или он тупо пробьет защиту. Не тут-то было. Хотя Андрей и не дотягивал до уровня фехтования Игнатьева, но уж с таким увольнем сладить мог. В фехтовании грубая сила стоит на последнем месте, если, конечно, это не удар двуручным мечом с коня. А потому более быстрый и ловкий Андрей имел гораздо больше шансов завалить своего противника, что он и сделал на третьей минуте боя. Сложным отбивом увел в сторону меч противника, увернулся от его кинжала и метнул свой кинжал, попав бойцу в печень. Кинжал погрузился в тело врага до самой рукояти. Боец прижал руку к животу и грохнулся навзничь. На трибунах завопили и закричали. «Он убил бешеного быка! Он завалил бешеного быка! «Ага», — мельком отметил Андрей. «Видать, Боров-то личность всем известная, типа местная знаменитость». Он подхватил кинжал поверженного Голиафа и побежал к группе бойцов. Их оставалось на ногах двое, и они добивали троих оставшихся заключенных. Марк уже был ранен, впрочем, как и оба его товарища. На глазах Андрея тот, что был с мечом, упал под ударом бойца, и его меч перехватил второй заключенный. Эти мужественные люди дали Андрею возможность напасть на бойцов сзади, отвлекая их внимание на себя. После нападения Андрея один боец упал, подрубленный как сосна, а второй успел проткнуть мечом Марка и обратным движением зарубить второго заключенного. Теперь их осталось двое – Андрей и этот боец. Судя по движениям не очень высокого, длиннорукого бойца, бой обещал быть сложным. Этот противник выглядел весьма опасным и быстрым. И Андрей был сильно обеспокоен исходом сражения. Враг поднял голову, и Андрей увидел, как на его губах зазмеилась тонкая презрительная ухмылка. «Ты рассчитываешь убить меня, глупец? Эти идиоты и ногти моего не стояли, они были просто приложением ко мне, мясники. Я боец, настоящий боец, и ты умрешь. Ничего личного, просто или умру я, или ты, другого не дано, а я умирать не хочу. Начнем, пожалуй». Трибуны заревели, как будто услышали их разговор. «Мясник! Мясник! Мясник!» «Тебя мясником звать?» — усмехнулся Андрей. «Хорошая кличка, подходящая. Резать детей и женщин — это только настоящий мясник может. Ублюдочная трусливая тварь. Ты не мужчина, ты жалкий кастрат, у тебя давно уже нечем баб трахать. Вот ты и заменил свой член кинжалом, урод недоделанный». Насмешки достигли цели, и мясник в ярости, очертя голову, кинулся на Андрея, желая покончить с ним немедленно. Видимо, он был удивлен, когда встретил жестокое и умелое сопротивление. Андрей на встречной атаке ранил его в плечо, нанеся длинный, сильно кровоточащий порез. Сам он тоже пострадал, меч мясника рассек ему кожу и мясо до кости, прямо над треснувшими ребрами, что было больно вдвойне. По боку и бедру потекла теплая струйка крови. Андрей понятия не имел, насколько глубока и опасна рана. Но одно ему было ясно – надо быстрее кончать с этим уродом, иначе так можно истечь кровью. Он провел серию быстрых ударов, ни один из которых не достиг цели. Противник их парировал и напал сам. Он был очень искусен в фехтовании. Не так, как Гнатьев, но точно выше уровнем, чем Андрей. «Что делать?» – лихорадочно размышлял Андрей. «Затягивать схватку нельзя, что-то шибко у меня из раны хлещет. В голове звенит и во рту пересохло, признак большой кровопотери. Если я сейчас его не добью, мне хана». Вдруг он заметил, что Марк позади мясника шевельнулся, подтянул к себе кинжал и сделал Андрею слабый жест, мол, «гони на меня». Андрей осыпал противника градом яростных ударов, принуждая отступить. Мясник не видел, что делается сзади, а потому, сосредоточенно отбивая удары, пятился шаг за шагом. Когда он поравнялся с лежащим на песке Марком, тот в последнем усилии приподнялся и вонзил кинжал в бедро палачу. Мясник застонал, пошатнулся, неловко повернулся, пытаясь удержать равновесие и перенося вес на здоровую ногу, и получил мощнейший удар мечом в левое подреберье, практически перерубивший его до позвоночника. Мясник упал, как бревно, возле Марка. Марк еще шевелился, пуская кровавые пузыри изо рта. Поманил рукой Андрея, тот наклонился к умирающему и услышал: «Помни, что обещал». Марк вздрогнул, взгляд его остановился, и он умер. Андрей закрыл ему глаза, выпрямился и осмотрелся. Трибуны молчали, ошеломленные происшедшим. На арене слабо шевелились несколько бойцов круга, тяжело раненые. Заключенные все были мертвы. После ударов профессионалов никто не выжил. На песке лежали десятки трупов. Андрею навсегда запомнилась картина. Женщина закрывала собой ребенка, и их убили одним ударом меча. Детские ножки торчали из-под ее тела. Посмотрев на это, Андрей обошел раненых бойцов и воткнул в каждого меч, поставив точку в этом бесчинстве зла. Последний удар меча как будто нажал на спуск, и трибуны заревели, завыли. «Победил! Боголюб победил! Свободу Боголюбу! Свободу!» Железные двери со скрежетом открылись, и на арену вышел распорядитель. Важный человек, лет 40, с большим круглым черным амулетом на груди. Он зычным голосом крикнул: «По правилам круга, оставшиеся в живых заключенные, кто бы они ни были, освобождаются. Им прощаются их прегрешения. Им выдаются 100 золотых и земля по их выбору. Каждый преступник, победивший в круге, может рассчитывать на прощение. Славьте нашего господина Сагана! Славься, Саган! Славься!» Трибуны все громче и громче повторяли словословие Сагану. И вскоре это напоминало рев трибун самолета. «Славься, Саган! Славься, Саган!» Глаза людей были выторщены, щеки раздуты в напряжении. Они вопили и вопили в экстазе. А некоторые крикуны даже бились в конвульсиях, пуская пену. Настолько их захватила эта истерия. Распорядитель призывно махнул рукой Андрею, и тот пошел за ним на дрожащих ногах. Кровотечение стало слабее, рубаха прилипла к ране, но крови вытекло предостаточно, и голова по-прежнему кружилась. Андрей не выпустил из руки меч и был наготове, ожидая любой пакости. Но, похоже, никто не собирался на него нападать. И он беспрепятственно вошел в коридор под трибунами амфитеатра, скрывшись с глаз зрителей. Спина распорядителя маячила впереди. Андрей миновал пересечение коридоров, и тут из-за угла на его голову обрушился страшный удар, выключивший его, как испорченный телевизор. Очнулся он в тесной клетушке за решеткой. Под головой лежала охапка соломы, правда, посвежее, чем в общей тюрьме. Андрей застонал от боли в голове и в боку. Повернулся, с трудом разлепив глаза. Осмотрелся и увидел на полу чашку с кашей, кусок хлеба и кружку с водой. Андрей схватил кружку и жадно выпил все, что в ней было. Ему нужно было восстановить силы, организм был сильно обескровлен. Потом он заставил себя съесть холодную замазку кашу и кусок хлеба. Подкрепившись, Андрей лег на спину и, преодолевая муть в голове, стал думать. Итак, никаким освобождением и не пахнет, это фарс для черни. Никто и не собирался никого освобождать. А значит, они точно меня убьют, и очень скоро, чтобы никто не знал, что случилось. Он получил свое барахло и уехал из города. Потому и в одиночную камеру засунули. Ну что ж, в ближайшее время все должно разрешиться. Вероятно, скоро я узнаю, чего они от меня хотят. Прошло несколько часов, прежде чем Андрею удостоили посещением. Это был тот самый адепт, который казнил семью купца. Он подошел к решетке, долго рассматривал узника, затем с ноткой уважения сказал: «Ты меня удивил. Еще никто не выживал на арене круга. Наверное, слабоваты стали бойцы, зажрались, заплыли жиром. Умеют только женщин и детей резать. А это мы и сами умеем неплохо, не правда ли?» Он усмехнулся, показав белые острые зубы. «Что так смотришь на меня? Ненавидишь, наверное, да? Представляю, каково было твое разочарование, когда вместо 100 золотых и земли ты получил одиночную камеру. А что ты думал, мы будем отпускать боголюбов живыми и награждать их? Живите дальше и славьте своего бога? Это же бред. Враг должен быть уничтожен, никакой жалости и снисхождения. Твоя смерть угодна великому господину. От твоей смерти у нас прибавится силы. А зачем я тебе это рассказываю? А чтоб тебе было еще мучительнее, чтоб ты умирал в больших страданиях. Чтобы понимал, что умрешь, а изменить ничего не можешь. Ну, что скажешь, боголюб? Как тебе тут в камере? Нравится у нас в гостях?» «Клянусь, тварь, когда выберусь, я найду тебя и убью. Ты жив сейчас только потому, что стоишь с той стороны за решеткой. Войди сюда, и ты умрешь, чего бы мне это ни стоило. Такие твари, как ты, не должны жить». Андрей закашлялся, отбитой грудью, и сплюнул на пол кровавый сгусток. «Давно надо было отправить тебя к твоему господину. Он найдет тебе местечко в аду». «Приятно слышать твои грозные речи», — усмехнулся адепт. «Это означает, что у тебя сохранились какие-то силы, и ты доживешь до жертвоприношения, и поживешь подольше, доставляя нам удовольствие своими мучениями. Я буду резать тебя кусками. Вначале отрежу тебе все пальцы, потом уши, нос, кастрирую тебя, потом буду отрубать ноги и руки по кускам. И ты все это время будешь жить и видеть, как мы твоим мясом кормим собак. А лучшие куски будет съедать наши прихожане. Потом мы посадим тебя на кол, и ты будешь умирать долго и мучительно». «Да ты же психически больной. У тебя не бывают припадки, когда ты пускаешь пену и дергаешься?» «Уверен, бывает. Только больной на голову может наслаждаться страданиями других. Тебе нельзя жить. Задумайся. Ты не нужен этому миру». «Сегодня в полночь ты узнаешь, кто нужен этому миру, а кто нет». Многообещающе усмехнулся адепт. За Андреем пришли примерно через 2 часа. Не дожидаясь ударов и пинков, он сам поднялся на ноги и пошел за конвоирами. От пассивного сопротивления толку никакого, а здоровья осталось не так много, надо беречь силу. Рана на боку не кровоточила, залепленная присохшей рубашкой, но болела ужасно, ее дергало и, похоже, начиналось воспаление. Он шел за стражниками и думал: неужели все? Неужели все так и кончится, не начавшись? Зачем Господь послал меня сюда? Освободить мир от скверны или отбывать наказание в этом аду? Наверное, второе. И скоро я встречусь с сатаной. Ну что ж, я всегда знал, что окажусь в аду. Видимо, пришло мое время. Страдальца погрузили в знакомый фургон. Теперь он был тут один. Дверь фургона захлопнулась, колеса заскрипели, и Андрей отправился в свой последний путь. Последний? Он ругал себе матерно: «Пока жив, надеюсь». Еще не вечер. Он силен, быстр, пока что жив. Нечего раньше времени себя хоронить. Фургон остановился после получаса скрипения и колыхания, дверь открылась, и Андрей увидел самый крупный собор города. У входа, освещенного факелами, лениво прохаживались несколько гвардейцев. Пламя факелов колебалось, трепещало и воняло маслом и гарью. Вечерний легкий ветерок холодил тело, и Андрей поежился. «Что, замерз боголюб?» — хохотнул выпускавший его стражник. «Тебя сейчас согреют. Шагай давай, ублюдок!» Солдат сильно хлопнул его по спине. Андрея пронзила острая боль, и он едва сдержался, чтобы не застонать. «Но нет, я не доставлю вам удовольствия своими стонами. Двинуть ему, что ли? Руки связаны. Да еще поломают сейчас. Толку-то его бить, когда бежать нельзя. Пока нельзя. Подожду, что будет дальше». Его ввели в собор. Обстановка ему уже была знакома. Иконы с дьявольскими ликами, сцены человеческих жертвоприношений, смрад. Внутри находились несколько десятков прихожан, видимо, из самых состоятельных семей города. Они были богато одеты, обвешаны драгоценными украшениями. Его провели к столбу, укрепленному возле алтаря, и привязали к нему, заведя руки назад. Ноги стянули шнуром довольно плотно, так что через несколько минут он уже перестал их чувствовать, и Андрей угрюмо подумал: «Часа два в такой позе, и я вообще никогда не смогу встать на ноги. Просто отвалится от гангрены». Началась черная месса. Прихожане подходили к исчадию и пили какую-то жидкость. Вероятно, туда был подмешан наркотик, потому что у них сразу стекленели глаза, краснело лицо, а тела блестели от пота. Андрею это было хорошо видно, так как большинство прихожан уже были голыми до нитки. Они скинули с себя одежду, оставшись только в украшениях. Вся эта возбужденная толпа скакала, орала, славила Сагана, многие совокуплялись прямо возле алтаря, оглашая собор криками и стонами. Один из исчадий скрылся в одном из пределов и вскоре вернулся с розовым комочком. Андрей с ужасом обнаружил в его руках младенца, мальчика, шевелящего руками и ножками и кричавшего во весь голос. Младенца положили на алтарь, и все снова начали гнусаво завывать: «Саган! О, Саган! О, Саган!» Исчадие занес над младенцем кривой вороненый нож, и толпа начала скандировать: «Бей! Бей! Бей!» Нож опустился, и крик младенца оборвался. Исчадие вознес вверх окровавленные руки, провел ими по своему лицу, оставляя кровавые полосы, и запел: «Саган, прими жертву, о Саган, о Саган!» Толпа бесновалась еще пуще, некоторые падали в судорогах и пускали пену. На земле бы сказали, что они одержимы бесами. Впрочем, разве это было не так? Потом оргия продолжалась, а исчадие подошел к Андрею с отвращением, наблюдавшему за происходящим, и сказал: «Теперь твоя очередь отправляться к нашему отцу. Ты будешь служить ему, ползать у его ног, вылизывать плевки, проклятый боголюб. Что, страшно, ничтожество? Но где твой бог? Почему он тебя не защищает?» Андрей понял, что настала его последняя минута, и взмолился: «Господи, дай мне силу умереть достойно, как человеку, и дай силу убить хоть одного из этих мерзавцев». Исчадие полоснул ножом по связывающим пленника веревкам, и Андрей упал на помост, не в силах устоять. Ноги затекли так, что он их уже не чувствовал, как будто это были деревяшки. Исчадие засмеялся: «Смотрите, он уже начинает ползать на брюхе. Скоро он отправится к нашему господину и будет ему прислуживать. Ведите его к алтарю!» Потные голые люди с перекошенными мордами вцепились в Андрея и поволокли к окровавленному алтарю, с которого, как мусор с кухонного стола, сбросили тельце ребенка. Андрей пытался сопротивляться, ударить рукой или ногой, но в него вцепились силой душевно больных и тащили, даже не позволяя прикоснуться к полу, по воздуху. По дороге его пытались ударить, ущипнуть, расцарапать, любым способом нанести какое-то увечье, но небольшое, так как из чади распорядитель крикнул, чтобы его не калечили, и что каждый, кто нанесет несанкционированные увечья, тоже займет место на жертвенном алтаре. Какие бы обдолбанные ни были эти люди, страха не понимали и не решались выдавить ему глаза или сломать палец. И все равно, к тому времени, как Андрей достиг алтаря на плечах сатанистов, его тело представляло собой сплошной синяк, а из открывшейся раны на боку сочилась кровь. Его бросили на алтарь и стали срывать с него одежду. Через несколько секунд он был гол, как при рождении. Одна из участниц сатанинской оргии хрипло закричала: «Я его хочу!» и влезла на Андрея верхом, дергаясь в сладострастных конвульсиях и оставляя на нем полосы слизи и пота. Другая стала оттаскивать первую и тоже полезла на него, потом третья, и вскоре возбужденные, похотливые сатанистки сцепились в драке, визжали и таскали друг друга за волосы. Внезапно дверь за алтарем открылась, и вышел адепт. Он был в какой-то немыслимой тиаре, сделанной из человеческого черепа, костей, засушенных пальцев и скальпов. Его лицо было раскрашено полосами красной краски, видимо, долженствующей изображать кровь. А может, это и была кровь. На его обнаженное тело был накинут плащ цвета запекшейся крови. «Тихо все! Молчать! Держите его крепче! Сейчас будем совершать обряд жертвоприношения нашему господину!» Все затихли, глядя на адепта в жутком наряде. Он обвел тяжелым взглядом участников оргии, и они отпрянули в страхе, как будто перед ними стоял сам Саган. Женщины слезли с Андрея, оставив его окровавленное тело в покое. Адепт подошел к Андрею и спросил с улыбкой сумасшедшего: «Удобно ли тебе? Как тебе наши женщины? Понравилось с ними? Предлагаю тебе, сейчас ты встанешь на колени, вылежешь мне ноги, потом с тобой совершит акт кто-нибудь из мужчин, и ты отречешься от своего бога. И тогда будешь жить, будешь одним из нас. У тебя будут деньги, лучшие женщины. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Глупец, неужели ты думал, что богатство, власть даются просто так? Все эти люди, самые богатые и успешные люди города, служат моему господину. Они все давно уже принадлежат ему, и поэтому для них нет никаких ограничений. Они берут все, что хотят. Для них нет закона, нет никаких моральных устоев. Они живут в сласть. Ну что, боголюб, готов проклясть своего бога? Готов отречься?» Адепт повернулся к своим последователям и приказал: «Поднимите его на ноги». Андрея стащили с алтаря и поставили перед адептом. «Ну что, боголюб, опускайся на колени, лижи мне ноги. Тебе показать, как это делать? Эй, сюда!» Адепт схватил за волосы одну из женщин и бросил ее на колени. «Вылизывай меня!» Она начала истово вылизывать ступни адепта, переходя все выше и выше, пока не занялась его гениталиями. «Видишь, как старается. Это графиня Мастунская, жена главы городского совета. Старайся лучше, тварь. Видишь, боголюб, что значит власть Сагана? Бери, что хочешь, живи, как хочешь, и не думай о последствиях. Ну что, отрекаешься от бога?» «Пошел ты на...» С ненавистью выдохнул Андрей и рванул, попытавшись ударить адепта ногой, но только попал в женщину, удовлетворяющую того во время разговора. Женщина завизжала и отлетела в сторону. Адепт досадливо поморщился и спокойно сказал: «Ну вот, испортил ей удовольствие. Ты умрешь, идиот, умрешь страшно и мучительно. Уж об этом я позабочусь. Ну что, хочешь что-то сказать перед началом? Что ты желаешь перед смертью, чего ты хочешь?» Андрей впился глазами в адепта и медленно сказал: «Хочу, чтобы ты сдох». А внезапно адепт пошатнулся, схватился за грудь и рухнул с возвышения, как будто его сбили палкой. Настала мертвая тишина, потом женский голос пискнул: «Он умер! Боголюб убил его! Он убил его!» Руки, державшие Андрея, разжались. Сатанисты отхлынули в ужасе. А он повернулся к ним, вытянул руку и, указывая пальцем на одного из них, отчеканил. «Умри, тварь!» Тот упал, как подкошенный. Все завизжали и начали бегать по храму, пытаясь укрыться за колоннами, за скамьями, за алтарем. Но Андрей, как снайпер с винтовкой, поворачивался на месте и стрелял из пальца. «Умри! Умри! Умри!» Сатанисты падали на пол один за другим. Андрей не жалел никого, ни мужчин, ни женщин. Эти твари не имели права жить. Господь дал ему силу, и он применял ее по полной. На ногах остались только четверо исчадий. Они попытались использовать силу Сагана против него. Попытались, как и он, убить на расстоянии. Но на Андрея их потуги не оказали никакого воздействия, кроме того, что его крестик, чудом оставшийся на шее, нагрелся, будто в печи. Андрей закричал: «Умрите все, сатанинские отродья!» И внутренности собора превратились в кладбище. Никто не шевелился. Вокруг только трупы. Трупы, десятки трупов. Андрей спустился с возвышения, подыскал себе среди разбросанных вещей подходящее одеяние, оделся, оглядел все кругом, подумал. Обошел трупы и собрал с них все драгоценности, которые нашел, свалил их на чью-то рубаху, завязал в узел и положил на плечо. Узел получился внушительный и довольно тяжелый, 10 кг, не меньше. Теперь, если он выберется из города, ему будет на что жить, и не только просто жить. На все хватит. Андрей пошел к выходу, то и дело спотыкаясь о трупы. Дверь была закрыта. Гвардейцы, оставшиеся снаружи, не видели и не слышали того, что тут произошло. Подумав немного, Андрей решительно толкнул дверь. Гвардейцы о чем-то оживленно разговаривали и вначале не обратили внимания на то, что из храма кто-то вышел. Потом один из них вытаращил глаза, указывая рукой. «Смотрите, мол». Доставая из ножен сабли и мечи, они двинулись к Андрею, обходя с двух сторон. «Умрите». Гвардейцы кеглями повалились на землю, а Андрей ушел в темноту. Он шел в одно единственное место, в котором его бы приняли и поняли. К Федору гнать его. Идти было недалеко, 15 минут, и скоро он оказался перед знакомым домом. В одной из комнат горел огонек. Видимо, Федор не спал. Андрей стучал в окно до тех пор, пока дверь с грохотом не открылась, и громогласный нетрезвый голос спросил: «Кто еще тут бродит? Кто развлекается? Вали отсюда, пока башку не свернул». «А может, все-таки пустишь?» — осведомился Андрей. «Вместе будем выпивать, все веселее». «Ты? Как? Откуда? Тебя же вроде отпустили после круга. Заходи скорей». Андрей, пошатываясь, вошел в дом, таща на плече увесистый узел. «Ты че шатаешься? Пьяный, что ли?» «Это я пьяный, который день пью. Вначале тебя поминал, потом радовался, что ты выжил. А ты чего напился? С радости, что ли?» «Федор, я сильно ранен. Говори потише. Вдруг кто услышит. Вскипяти скорее воды, мне надо рану, вернее, раны обработать». Федор мгновенно собрался, будто и не был только что мертвецки пьян, и бросился растапливать печь, ругаясь, что мало приготовил дров, и надо теперь идти в сарай колоть. 20 минут языки пламени жадно лизали дрова в печи, и в огромной медной кастрюле нагревалась колодезная вода. Андрей, скрипя зубами, стащил себе рубаху и ощупал покрасневший разрез на боку. Он сильно болел и воспалился. «Как бы не сдохнуть», — подумал он. «Было бы обидно уйти от стольких опасностей и погибнуть от заражения крови». «Пока греется вода, расскажи, как так получилось, что ты сейчас у меня, а не отдыхаешь с кучей денег где-нибудь в уютной комнатке, лучшей гостинице города?» 100 золотых, немалый куш, и земля. Почему ты здесь изранен, и никто не позаботится о твоих ранах? Рассказывай, я сгораю от любопытства». «Ну что сказать, думаю, что до момента моего ухода с круга ты все уже знаешь, небось весь город жужжит. А вот после того, как я ушел...» И Андрей вкратце пересказал Федору то, что случилось после того, как он покинул арену. Федор ошеломленно слушал и мрачнел, потом сплюнул. Я так и знал, что эти сволочи устроят что-то подобное. Но все-таки надеялся, что у тебя все хорошо. Вижу, нет. Что теперь думаешь делать? Вначале надо залечить раны. Боюсь, что занесло там какую-то заразу. Поваляли меня в грязи крепко. Потом надо выбираться из города и бежать подальше, пока эти сволочи не очухались и не начали разыскивать меня по всей стране. Когда они заметят, что в храме среди трупов моего нет, начнут розыск. Я ведь положил и адепта, и всю верхушку, и элиту этого города. Не скоро опомнится. Скажи мне вот что. Где такая страна? Балран. Что это за государство такое? Мне нужно попасть туда, в город Анкару. А что ты там забыл? Удивленно спросил Федор. Ну, есть такое государство на севере. Очень не любят там исчадий, но между Славией и Балраном нет официальных отношений. И исчадия не допускаются в пределы этого государства. Они как-то определяют, что это исчадие, и сразу убивают его, если обнаруживают на своей территории. Если же исчадие пытается въехать в Балран официально, его не пускают. Но не убивают. Это довольно большая страна, сравнимая по размерам со Славией, с которой она граничит. Язык там такой же, как у нас, но слова произносятся чуть иначе, как-то нараспев, мягче. Г у них звучит как Х, а так ничем не отличаются от нас, кроме религии. Религия у них какая хочешь, и в единого Бога верят, и язычники есть, да и кого только нет. Конечно, дерьма там своего хватает, но жить как-то посвободнее. А почему тогда славийцы не бегут туда? Тут же просто невыносимо жить. Как можно жить под исчадьями? Ну как можно? Вот так и можно, живем. Тут могилы предков, своя земля, дома. А кто там ждет? Думаешь, там медом намазано? Так же над бедными измываются богатые. Так же кому-то везет в жизни, а кому-то нет. Но согласен, тебе прямая дорога туда. На этом материке это единственное место, где тебя могут принять и не выдать исчадьям. Славия и Балран давно уже противостоят друг другу. Были войны с переменным успехом. А сейчас все застыло в вооруженном нейтралитете. Один толчок и покатится под откос. Война будет, конечно, но никто не сможет предположить, когда. А как ей не быть? Исчадиям нужны новые территории, и им не нравится, что подданные бегут в Балран, спасаясь от беспредела. В Балране уже, наверное, 10% населения славийцы. Войны не избежать. Но, повторюсь, пока все затихло. Слушай, интересно, что вот так показал пальцем на врага, и человек умер? Ну ты силен. Федор хохотнул и задумался. Молчи и никому не говори о своей способности. Или убьют, или заставят работать на власть. Без разницы, где это будет. В Славии, Балране или где-то еще. А что ты там в узле притащил? Ты не рассказал. Я слышал, там что-то шибко брякнуло. Оружие, что ли? Или чего? Или чего? Вымученно улыбнулся Андрей. Драгоценности это. Я обобрал трупы прихожан Сагана, которые развлекались со мной в храме. Давай его сюда, посмотрим, чего я там нагреб. Мне же придется куда-то деваться из города. Жить на что-то надо. Да и с деньгами легче устроиться. Вот и снял с богачей побрякушки. «Да чего ты как будто оправдываешься?» — хмыкнул Федор. «Они нам должны по гроб жизни. Весь город высосали, считай это военными трофеями. Давай посмотрим, насколько ты раскрутил богатые семейства». «Ух ты! Тяжеленный узел! Ничего себе!» Федор высыпал на широкий дубовый стол груду сокровищ. «Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Да вот только одна эта диадема стоит столько, сколько не зарабатывает крестьянин за всю свою жизнь. Мамочка родная, да ты богач, каких мало. Теперь они точно весь город перероют. Тут ни одной вещи нельзя будет продать, и во всей Славии тоже. Может, тебе вообще отправиться на другой континент? Но там язык другой, обычаи другие, труднее прижиться. Говоришь, в Баурон тебе надо. Так чего ты там забыл, расскажешь? Долг у меня. Человеку пообещал, что найду там его дочь и помогу, чем могу. И если бы не он, возможно, я не победил бы на арене. Он стойко сражался и, уже умирая, сильно помог мне. Я дал обещание и не могу его нарушить. Знаешь, Федор, моя жизнь не может служить образом праведности. Многие годы я был просто зверем в человеческом обличии, наемным убийцей. Но если я когда-нибудь давал слово, то держал его всегда. Это знали и друзья, и враги. Впрочем, друзей в последние годы у меня не было. Какие друзья у наемного убийцы? Только заказчики и жертвы, да обслуживающий персонал. Возможно, сейчас, в этом мире, я получил шанс исправить свою жизнь. Стать кем-то большим, чем презренный убийца. Не знаю, поймешь ли ты меня. Возможно, я говорю высоким стилем. Но я именно так и думаю. Это мой шанс. И я знаю, зачем я тут. Я должен уничтожить исчадий, выкорчевать зло из этого мира. Ну что ж, я тебя понимаю. Я сам такой. Думаешь, чего я ушел из стражи? Опротивило все. Меня здесь уже ничего не держит. Семьи нет, родни нет. Так что мы с тобой вместе поедем в Баурон. Денег у тебя полно, на выпивку и закуску хватит. Думаю, не заморишь старика голодом? Федор ухмыльнулся. Вот и я при деле буду. А то тоскливо тут сидеть и спиваться. Хоть посмотрю, что у тебя получится. Давай-ка теперь тобой займемся. А то и правда еще горячка начнется и загнешься. Я тогда с твоих сокровищ точно сопьюсь. Мне их пропивать надо будет несколько лет, не меньше. А то и не смогу все пропить. Помру раньше. Он хохотнул и добавил. Я очень рад, что ты жив и вернулся. После 40 лет найти друга очень трудно. Практически невозможно. И слава богу, что он послал мне тебя. Все, теперь к делу. Вода уже согрелась. Сейчас я принесу корыто. Раздевайся, садись в него. Будем обмывать и обрабатывать твои раны. Следующий час они обрабатывали раны. Андрей шипел, матерился и дважды чуть не потерял сознание от боли, когда Федор обмывал струей теплой воды с мылом рассеченную кожу. Как оказалось, на голове была огромная шишка с рассечением практически до костей. Федор по этому поводу выразился так. Если бы не чугунная башка, мозги бы вылетели вмиг. Хуже обстояло дело с раной на боку. Ее края после оргии в храме разошлись, и требовалось их сшивать. Федор продезинфицировал рану, вычистил из нее грязь, песок, потом дал Андрею бутылку с какой-то жидкостью. «На, пей, но не больше 2 глотков. Это настойка опия. Сейчас буду зашивать, тебе будет очень больно, очень больно. Стой, подожди. Давай-ка вначале спустим тебя в подпол». Тайник. Тебе и так там отсиживаться, а я тебя не дотащу, надорвусь. Эван ты какой здоровый. Небось, 100 кг весишь. Ну, 100 не 100, 90 точно. Дай мне барахлишко какого-нибудь срам прикрыть. Не хочу я их шмотки надевать. Противно. А что шмотки? Шмотки как шмотки, только грязные. Постираю и будь нормальные. Можно носить. Других не скоро купим, а у меня, думаешь, великий гардероб? Сейчас подберу тебе штаны с рубахой. Только тебе коротки будут. Ты же вон какая арясина вымахал. Андрей вытерся куском ткани, которая здесь служила полотенцем, натянул штаны Федора, действительно коротковатые ему, и отправился в подпол. Там он улегся на низкий топчан, застеленный матрасом и шерстяным одеялом, и повернулся на бок. Только что он отхлебнул из бутылки и уже почувствовал, как опийный туман обволакивает его мозг, погружая в небытие. Завтра, он знал это, будет хреново. И раны, и отходняк после опия, но сегодня он был счастлив притулиться в безопасном месте. А место безопаснее, чем подпол Федора, не было на всем белом свете. Сквозь сон он слышал бормотание Федора. «Сейчас зашьем, поспишь». А с утра я схожу на рынок. Куплю нам свежего мяса, овощей, наварю похлебки. Пальчики оближешь. Ты еще и не знаешь, какую я умею похлебку варить. Мою похлебку можно подавать в лучших домах, даже королю на стол сгодится. А если к ней еще и кручку хорошо венца, это вообще будет сладко. Скоро встанешь на ноги, мы и подумаем тогда, как выбраться из города. Ну, друг мой, теперь терпи. Андрей почувствовал даже через опийный туман, как его бок пронзила боль. Но спасительная темнота поглотила его, не позволив терпеть мучения. Пробуждение было уже более щадящим. Тело, конечно, болело, но не так сильно, как до того, как он пришел к Федору. Скорее всего, тогда он просто не позволял себе расслабляться, не позволял боли овладеть собой, поэтому и держался все это время. Андрей попытался встать, нащупав край лежанки. В подвале было очень темно, Федор опустил крышку люка, но тут же свалился обратно, получив жесточайший удар по больному боку от деревянного топчана. Живот сводило от голода, во рту пересохло, а еще хотелось по нужде. Пока он раздумывал, что ему делать, крышка люка открылась, и в проем заглянуло усатое лицо Федора. «Проснулся? А я уж бояться стал, думал, помираешь. Ты спал 2 суток подряд. Давай я тебе помогу подняться наверх. Сейчас будем обедать. Я разогрел похлебку, вина красного налью. Надо восстанавливать кровь, чаю вскипячу». Он спустился в подпол, осторожно подхватил Андрея, и они побрели к лестнице. Подниматься было трудно, голова кружилась, в боку стреляла. Андрей упорно, как жук, лез вверх и, наконец, плюхнулся под пол рядом с дырой. Ноги его не держали, и, если бы не Федор, он уже 2 раза бы скатился вниз. «Да, не натаскаешься тебя наверх», — пробурчал запыхавшийся Федор. «Давай скорее восстанавливайся. Сейчас расскажу тебе, что происходит в городе». Пока Андрей, давясь от жадности, заглатывал густую, действительно вкусную похлебку, Андрей делился новостями. «В общем так, как мы и предполагали, тебя ищут, и ищут усиленно. Подняли всех на уши. Трактир, где ты работал, выпотрошили, всех его работников и хозяина взяли, а заведение разграбил шпана. Теперь будут выпытывать, как-то они пособничали убийцы. Тебе, то бишь. Мотивация поисков. Ты негодяй, мерзкий боголюб, которому простили его прегрешение и пригласили на праздничную мессу в храме. Там ты, мерзкий неблагодарный тип, убил всех добропорядочных граждан города. Лучших людей. Ограбил их и сбежал в неизвестном направлении. Никто не знает, где ты прячешься и откуда взялся. Шерстят всех, даже уголовников. Никакие откупы не помогают. Говорят, 10 дней должна прибыть комиссия с адептом-инквизитором для расследования твоих преступлений. За это время нам нужно поставить тебя на ноги и быстро свалить из города. Похоже, ему приходит конец. Ты ешь, ешь давай. Чего остановился? Ты тут ни при чем, это же исчадие. Им просто был нужен повод для большой резни. Если ты не поддержишь свои силы, не встанешь на ноги, то не сможешь им отомстить, так что давай жуй. Легко сказать «жуй». У Андрея кусок встал поперек горла. Все, с кем его свела здесь судьба, уже мертвы. А сколько еще будет смертей? А когда комиссия приедет, начнут жителей трясти. Сколько тысяч людей погибнет, пока будут искать его? Надо что-то делать, нельзя, чтобы пострадало столько народу. Следующая неделя прошла в беспрерывном поедании чего-то сытного и в беспрестанных тренировках. Андрей осторожно, но все увереннее и увереннее двигался, пробовал фехтовать и к концу недели восстановил свое физическое состояние примерно 70%. Конечно, рана так быстро не зажила, но уже не давала такой резкой боли. Еще 2 дня и можно будет снимать швы. По крайней мере, теперь он мог вполне пристойно передвигаться, а при желании заехать кому-нибудь по челюсти. Они с Федором разработали план исхода из города. С этой целью были куплены 2 здоровенных мерина. У Федора в каретном сарае стояли оставшиеся еще от отца воски. Крепкие, широкие, предназначенные для транспортировки товаров и ночевки в них хозяина. Повозки стояли без дела много лет, но состояние их было прекрасным. Замени на них брезентовый тент, смажь втулки колес и отправляйся хоть на край света. Денег, что были у Федора и Андрея, вполне хватило на все про все, так что Гнатьев активно закупал необходимые дорожные припасы, объясняя любопытствующим, что решил пойти по стопам отца и стать купцом. Хватит уже стражником ходить, железками углы домов обивать. Надо и денег заработать на старость. И вот, наконец, наступил день Х, день побега из города.